Сегодня мы с вами начинаем путешествие по Чистилищу. Это вторая часть божественной комедии Данте Алигьери. Вот в прошлый раз мы с вами завершили наш разговор о песнях ада. И помните, мы говорили, что ад состоит из 34 песен. Это важно, потому что структура божественной комедии такова, что каждая часть – это 33 песни. Но поскольку всего их 100, то добавочная 34-я песнь появляется именно в аду, как некоторая нота дисгармонии, потому что ад – это то, что нарушает красоту и радость бытия по мысли Данте. И поэтому именно ад должен звучать диссонансом. Ад не был задуман Богом как место наказания и мучения. Он появляется как следствие уклонения людей от божественной правды. Так вот, Чистилище – это уже мир гораздо более радостный, гармоничный, гораздо более светлый, чем адские пределы, которые мы с вами покинули в прошлый раз. Вот Чистилище начинается с такого обращения к музе. «Для лучших вод подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине, и я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию. Пусть мертвое воскреснет песнопенье, святые музы, я взываю к вам, пусть Каллиопа мне в сопровождение, поднявшись вновь, ударит по струнам, как в старь, когда сорок сразила лира и нанесла им беспощадный срам. Отрадный цвет восточного сапфира, накопленный в воздушной вышине, прозрачной, вплоть до первой тверди мира, опять мне очи упоил вполне. Чуть я расстался с темью без рассвета, глаза и грудь отяготившей мне. Маяк любви, прекрасная планета, зажгла восток улыбкою лучей, и ближних рыб затмила ясность эта. Я вправо к остью поднял взгляд очей, и он пленился четырьмя звездами, чей отсвет первых озарял людей. Вот это начало Чистилища. Мы с вами говорили уже не раз, наверное, о том, что в любом литературном произведении начало и конец – это такие сильные позиции, и мы должны всегда обращать на них пристальное внимание. Вот Данте открывает Чистилище, во-первых, образом морского путешествия. «Для лучших вод подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине». Он говорит нам о том, что только что он покинул яростную пучину ада, темные эти страшные пределы, и теперь он входит в лучшие воды. Да, его путешествие продолжается в лучшем мире, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию. Вот это самое морское путешествие, о котором он говорит, не случайно появляется здесь, потому что Чистилище – это гора, окруженная морем. Если говорить о географии божественной комедии, то помните, мы с вами говорили, что ад – это такой черный провал, это яма, воронка, которая сужается постепенно, и там все утяжеляется, густеет, да, время и пространство, и вот ад сжимается в холодную ледяную точку. Чистилище, наоборот, это гора, то есть это восхождение к небу и к свету. Гора эта окружена морем, и в этом есть тоже свой символизм, потому что море издавна было символом обыденной жизни. Да, вот прохождение нашей жизни – это и есть путешествие по морю житейскому, как сказано во многих церковных текстах. То есть Чистилище – это твердая почва, это остров среди зыбкого и бушующего моря, потому что здесь души своим трудом, своим страданием обретают право подниматься, восходить к лучшему бытию. Причем Данте указывает на то, что тот, кто попал в чистилище, он перешел от смерти в жизнь. Вот он говорит: «Пусть мертвое воскреснет песнопение, святые музы, я взываю к вам». Понятно, что его состояние в аду было именно состоянием на грани смерти, на грани гибели, потому что не может человек земной безнаказанно созерцать страдания и грех, какими полон ад. Помните, мы с вами вспоминали вот это удивительное слово Данте, когда он оказывается в последнем кругу ада, на самом дне адской пропасти, он говорит: «Я не был жив, но мертв я не был тоже». Да, то есть он находится на грани между жизнью и смертью. Он изнемогает и теряет силы. И вот теперь «пусть мертвое воскреснет» песнопение. Но это воскресение, воскрешение песни, оно имеет, ну, как бы двойной смысл. Да? С одной стороны, вот у него не было сил, вот он был подавлен ужасами ада, и теперь он попал в светлый мир, и вот он может двигаться дальше. Но дело не только в этом, а еще и в том, что эта смерть была необходимой. Да? И это такая христианская мысль, которая любому верующему человеку понятна. Если Господь не умирает на кресте, то тогда нет возможности вечной жизни для мира. Да? То есть смерть — это жизнь для христиан. Смерть Господа Бога нашего Иисуса Христа открывает для нас вечную жизнь. Точно так же тот, кто не умер для греха, тот, кто не расстался с ним самым радикальным и болезненным образом, тот не может совершать духовное восхождение. И вот Данте был мертв в аду, или почти мертв, потому что он увидел бездну греха не только вокруг себя, но и в самом себе. И увидев, ужаснувшись, плача, он расстался с этим. Поэтому теперь он может вдохнуть полной грудью и петь новую песнь, песнь очищения и духовного восхождения. И вот мы видим, что здесь имеет место такая христианская символика, христианская философия, но тут же Данте упоминает и античный персонаж. «Пусть Каллиопа мне в сопровождение, поднявшись вновь, ударит по струнам». Каллиопа — это муза эпической поэзии. Да, это одна из 9 муз, которые сопровождают Аполлона. И вот это единство языческого текста и христианского, оно и было, и остается, да, одним из важнейших качеств Божественной комедии, потому что поэма Данте — это еще и такой грандиозный синтез, это примирение, да, это очищение античной мысли и ее такое введение в христианский контекст. То, что делали великие философы христианские, там, Фома Аквинский, да, блаженный Августин, святые отцы, вот Иоанн Златоуст, Василий Великий, все они ведь прекрасно знали, да, античную культуру, и они все лучшее, все жизнеспособное, что в ней было, очищали в свете истины Христовой. Вот это делает Данте в смысле художественном, да, все, что было интересного в античной поэзии, все это он вводит в свой текст, и тем самым античность продолжает жить вот в этом грандиозном здании Божественной комедии. Когда Данте описывает свой вход в чистилище, то нас сразу же поражает свет, синева и простор. Потому что вот он выходит из этого ужасного, холодного, темного и узкого места, каким является последний круг ада, в невероятную красоту. «Отрадный цвет восточного сапфира, — говорит он, — накопленный в воздушной вышине, прозрачный, вплоть до первой тверди мира, опять мне очи упоил вполне, потому что сладок свет и желанно солнце для взора и сердца человеческого». Он может снова видеть вот эту синеву небес и пространство высоты, и прозрачность воздуха. И он вдыхает вот эту чистоту и красоту. И возвращается к жизни. Что видит Данте на небосклоне? Мы с вами помним, да, что ад завершается словами о том, что и здесь мы вышли вновь узреть светило, вышли вновь увидеть звезды. Какие именно звезды? Мы только что с вами прочли, да, что он видит Венеру, маяк любви, прекрасная планета. Зажгла восток улыбкой лучей, и ближних рыб затмила ясность эта. И дальше Данте в сиянии вот этой Венеры видит еще 4 яркие звезды. Что это такое? Мы с вами знаем, да, что у Данте все символично, у него нет ничего такого, что не имело бы двойного смысла. Это всегда и просто картина, которая обращена к нашим чувствам, да, к нашему мысленному взору, но это еще и некоторое философское повествование. За всяким предметом божественной комедии стоит мысль, и они нерасторжимо соединены. Так вот, 4 звезды, чей отсвет первых озарял людей, как говорит Данте, это символ 4 добродетелей античного мира, дохристианского мира. Каковыми считались во времена Данте мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Это те высокие, достойные человеческие качества, которым примеров много знает античный мир. Мудрость, мужество, справедливость и умеренность. Он смотрит на сияющие, ликующие огнями звезды и, переводя свой взгляд потом вниз, на землю, видит некоего старца, который был исполнен величия, и вид его сразу же пробуждает в сердце Данте почтение. Это Катон-младший или Катон-Утический. Утика — это место, где он умер. Так вот, Катон — это символ духовной свободы. Именно в этом качестве он появляется в чистилище, потому что это один из персонажей античной римской истории, который известен именно своей добродетелью, своей твердостью, нравственной чистотой. Катона Данте делает стражем чистилища. Вот мы видим, что это почтенный старец, лик его озарен светом, звезды небесные, они как бы рифмуются, да, вот с сиянием его лица. Вот Данте говорит, его лицо так ярко украшалось священным светом 4 светил, что это блещет солнце, мне казалось. Понятно, что вот это представление о божественном свете, оно является глубоко христианским. Мы говорим о том, что святые — это вот люди, исполнившиеся, да, светом божественным. Начиная от Дионисия Ареопагита, вот это учение о нисхождении божественного света, да, через ангелов, через вестников, оно известно в христианском богословии. Но здесь, обратите внимание, сияет лицо язычника. Почему? Потому что вот эти первые фундаментальные добродетели дохристианского мира, они не отменяются в христианском сознании. Потому что мы не можем сказать, что нам не нужны, скажем, мужество или мудрость, или умеренность, или справедливость. Да? То есть это то, что связывает в каком-то смысле, объединяет праведность дохристианскую и праведность в новом ее понимании, которое открывает нам Христос. Данте преклоняет колени перед этим старцем. Настолько велико уважение и благоговение даже, которое эта величественная фигура внушает поэту. И далее следует разговор Катона с Вергилием. И Вергилий объясняет, что он здесь не по своей воле, что он прислан сюда для того, чтобы провести через адские пределы и вот через ступени чистилища алчущую истины человеческую душу. Да, он говорит, что вот это человек, это не умерший, это живой, потому что мне было велено показать ему все, что есть в нашем мире. И вот во время этого разговора происходит, ну, одна очень интересная вещь. У Катона была жена по имени Марция. Он ее очень любил. И это была связь по-настоящему духовная и прочная. И вот Вергилий, которому нужно уговорить, да, Катона, чтобы он их пропустил, ему приходится упомянуть Марцию, и упоминает он также жену, сошедшую с небес, которая взывала к нему о помощи Данте, то есть Беатриче. И вот интересно то, что, ну, по логике человеческой, Катону должна быть ближе его Марция, которая пленяла его взор и была держательницей его сердца. Должна быть ближе она, чем Беатриче, невиденная им никогда в земной жизни. Но на самом деле ответ Катона на слова Вергилия показывает, что все наоборот, что наши земные привязанности, даже самая нежная и преданная любовь в ином мире, они значат не так много, как высшая логика, логика божественного. Катон отвечает Вергилию: «Мне Марция настолько взор пленяла, пока я был в том мире, он сказал, что для нее я делал все, бывало. Теперь меж нас бежит зловещий вал. Я, изведенный силою чудесной, блюдя устав, к ней безучастен стал. Но если ты, посол жены небесной, достаточно и слова твоего, без всякой льстивой речи, здесь невместной». Это очень интересно, потому что таким образом Данте раскрывает нам, ну, некоторую тайну. И он говорит о том, что вся страсть, все желание нашего сердца, которое мы переживаем на земле, может быть, ничего не стоит и ничего не значит после смерти, в царстве, где все становится явным и очевидным. Да? Катон бесконечно любил Марцию. Но сейчас он говорит, что мне она безразлична, я к ней безучастен стал. Но если ты посол Беатриче, то тогда я готов исполнить ее слово. И вот что необходимо Данте и Вергилию для того, чтобы войти в чистилище. Катон готов их пропустить, но они должны кое-что совершить. И вот что именно они должны сделать, как будет происходить их вход в чистилище. Вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.